Петля, кадетский корпус, книга 17, глава 1, испанский стыд, даже погордился своей солидной охраной, правда ровно до тех пор, пока нас не тормознули на дальних подступах к резиденции испанской короны. Кастильские рыцари вышли навстречу в полных боевых доспехах-артефактах, окутанные силовыми щитами. За их спинами солдаты навели на наши автомобили дуло крупнокалиберных орудий и скорострельные пулеметные спарки. А звезды боевых колдунов приготовились активировать чуть ли не малые ритуалы, последнее зафиксировало урным зерним. Блин, даже неуютно стало, чихни кто не вовремя, и нас тут изжарит к чертям, поздно будет потом рассказывать, что приехал с дружеским визитом. Надо было не форсить, а просто на такси приехать. Кто вы и с какой целью прибыли? Рявкнул могучий боец, что-то тут не так. Мы охрана графа Соколова. Нашему сюзерену назначена аудиенция у принцессы Хуаны. К чести, мои люди ничуть не стушевались, только спокойно активировали щиты и боевые плетения. Просим извинить нас, но в поместье введен усиленный режим охраны, поэтому мы можем пропустить лишь графа Соколова и лишь одного его адъютанта, без оружия, прогудел испанец. Соглашайтесь, киваю начальнику охраны, вряд ли все это касается меня, видно у Хуаны какие-то свои заморочки. Пойду один, нет у меня никакого адъютанта, хотя давно пора вытаскивать одного старого знакомого из Синегорска. Прошу. Охрана распахивает ворота, ведущие в небольшой предбанник, в котором, как в древней крепости, на меня со всех сторон смотря стволы орудий, неуютно. Пешком прохожу крайне неприятное место, на той стороне меня уже ждет небольшой электромобиль с молчаливым водителем. По пути оглядываюсь вокруг. Судя по силовым куполам и концентрации боевых магов вокруг организовано как минимум 3 оборонительных пояса. Серьезно? Блин, что тут вообще происходит? В новостях вроде ничего не мелькало, да и Модест Андреевич не делился информацией, остается смотреть и наблюдать, главная усадьба вообще защищена огромным куполом, а это огромные затраты энергии, столько накопителей может позволить себе не всякий королевский дом, а значит у Хуаны, а скорее всего всей правящей династии Испании большие проблемы. Извините, мы должны вас осмотреть, не удивляюсь очередному обыску. Правда, теперь думаю, что мой визит не к месту. После весьма тщательного, 3-го или 4-го по счету досмотра двигаюсь дальше. По пути пришлось оставить личное оружие, артефакты, даже ручку отняли и другие острые предметы. Сурово, становится ясно, что бодигарды опасаются покушения, однако, устал гадать о причинах предпринятых мер безопасности, но скоро все прояснится, краем глаза замечаю знакомую ауру, стремительно приближающуюся ко мне, девушку пытаются удержать фрейлины и компаньонки, но она небрежно отмахивается и бежит навстречу, Миша, в объятия буквально кидается хрупкая Хуана и, едва не рыдая, горячо шепчет, родной, как хорошо, что ты приехал, что случилось? После продолжительных обнимашек, отступаю немного назад, чтобы увидеть заплаканное лицо принцессы. Хлип-хлип-хлип. Хуана какое-то время так и не смогла внятно рассказать о случившемся, девушку буквально душили слезы. Принцесса явно долго держалась, ведь в этом мире зазорно проявлять слабость перед вассалами, а сейчас просто размякла и расплакалась. Скорее всего, свою роль сыграла взаимная эмпатия, которая установилась между нами после того, как испанка неумело применила свои чары, а я отразил их при помощи ментальных техник. «Госпожа, комната для приемов готова», — вежливо напомнила одна из фрейлин. «Да, конечно, благодаря мне принцесса пришла в себя, немного поработал с ее аурой, накрыл теплой волной силы, но аккуратно, тут важно не переборщить, иначе могу повторно высечь ту искру, что однажды мелькнула между нами. Плавно перемещаемся в гостиную». Гордая испанка все еще держит меня за руку, боясь прервать физический контакт, однако ее уже не трясет. Хуана вспомнила про роль хозяйки, предложила гостю напитки и закуски. «Спасибо, не чинясь с аппетитом ем и пью, чтобы и девушка тоже перекусила. Простой психологический трюк. Человек жует и автоматически отвлекается от проблем. Мы держим это в секрете. Сегодня ночью на маму совершили покушение в Мадриде в нашем дворце. Однако полчаса назад граф Барселона, воспользовавшись ситуацией, поднял каталонцев. Их скорее всего тайно поддерживают французы. Ко всему восстали баски. Эти могли получить помощь как от Парижа, так и от Лондона. Если добавить Навару, то весь север объят огнем, горько поведала Хуана. Но самое главное, наша разведка считает, что Винчестер и Валуа готовят вторжение в наши колонии в Новом Свете. Понятно, значит, покушение было заранее подготовлено, а заговорщики согласовали свои действия, делаю нехитрые выводы. Это так, но они просчитались, мама жива. В этом возгласе звучали отчаянная надежда на лучшее и любовь. Какое состояние королевы Изабеллы? Уточняю самый важный момент. Тяжелое, но она обязательно вкарабкается, только для этого нужно время. Хлип-хлип-хлип, опять не сдержалась юная испанка. Прикидываю про себя расклады, ситуация на самом деле аховая. Каталонцы, это примерно 7 миллионов населения, баски с наварроцами еще 3 миллиона. Итого испанская корона теряет около 20% верноподданных и всю северную границу, учитывая сложный рельеф, древние крепости и артефакты. Гражданская война тут может продлиться очень-очень долго. За это время Франция и Британия оттяпают богатые колонии на Карибах и попробуют отжать земли южнее Колумбии. Это еще если аристократы Леона и Арагона не вспомнят о своих древних правах и претензиях к Кастилии. Кто занимается проблемой и почему тебя до сих пор не вернули в Мадрид? Пытаюсь разобраться в ситуации. Конечно, сейчас на Пиренеях бардак, однако на чужбине принцесса еще более уязвима. Тем более наследница могла одним своим присутствием решить массу вопросов. Согласно повелению королевы, страной правит Альфонсо Панчека маркиз де Вильена, армия под контролем генерала Альваре де Луна герцога Эскалона, а флот верен адмиралу Диего Уртадо де Мендоса. Однако они пока опасаются заговора ряда сепаратистов, поэтому не хотят подвергать меня опасности, выслали хорошую защиту, заручились поддержкой правителя Швейцарии, который гарантировал мою безопасность, ответила Хуана. Сторонники законной власти обязательно выстоят, мама поправится и возьмет бразды правления в свои руки, но мне придется подождать, пока все успокоятся, а я так хочу быть рядом с ней. Слова принцессы подтверждают мои предыдущие выводы, дела плохи, а безжалостный враг пошел на уничтожение правящей династии, что в современное время довольно нетипично. Кто напал на королеву Изабеллу и какие цели преследует противник? Тут могут быть разные варианты. На поверхности лежит версия о попытке узурпации власти в Испании путем совершения дворцового или военного переворота. Следовательно, скорее всего действуют внутренние силы, а заговорщики любой ценой должны добить законную правительницу и по возможности устранить наследников. Значит, Хуана тоже мишень, и тогда шаги маркиза де Вильена, не дающего принцессе вернуться домой, в какой-то мере оправданы. С другой стороны, могли действовать внешние враги, их цель – это дестабилизация метрополии для дальнейшего установления контроля над колониями или военного вторжения на Пиренеи. При таких условиях складывается довольно узкий круг подозреваемых, на подобное способны или лайми, или французы, на последних указывает восстание басков и каталонцев. Однако возможен заговор внутренних и внешних врагов, тогда не стоит сбрасывать со счетов и португальцев. А стоит ли мне ввязываться во всю эту катавасию? Вопрос не праздный, и дело тут не в моих личных отношениях с принцессой Хуаной. В случае смены власти в Мадриде Гранада может стать первой мишенью для нового правителя, а у меня там немало верных вассалов, да и разворачиваю несколько экономических проектов, вложены немалые средства, развернуты товаропотоки из Сахары в Испанию, не хочется все это терять. Помощь Изабелле Испанской, наоборот, укрепит мои позиции в регионе. К тому же есть какая-никакая вассальная присяга короне Кастилии. Думаю, скоро произошедшее в Мадриде перестанет быть секретом. Прошу у тебя разрешения поделиться информацией с некоторыми сановниками Российской империи. Возможно, они смогут оказать помощь. На самом деле, если играть придется против лайми или французов, то без помощи Москвы не обойтись. Я полностью тебе доверяю. Делай, что посчитаешь нужным, кивнула Хуана. В принципе, ей ничего другого и не оставалось. Есть еще какие-нибудь подробности о конфликте? Может, ты что-то упустила? Раз решил ввязаться, то надо выжать максимум информации. МММ меня особо не посвящают в подробности, знаю только, что нам пока не выставляли никаких ультиматумов. Потом ясно, что граф Барселона и кланы Басков выступили практически одновременно с покушением на маму, а значит, имели к этому какое-то отношение, ответила принцесса. А у меня закрались кое-какие сомнения, или их использовали в темную, зная о навязчивом желании обрести независимость, подкинули новость о покушении на королеву Изабеллу для отвода глаз, высказываю свою версию. Возможно, задумалась Хуана, вижу, по взгляду, что девушка начала работать головой, убрав эмоции подальше в сторону. Постарайся выяснить подробности по своим каналам, фрейлины, подруги, возможно даже верные служанки дадут информацию. Перехожу на мысли речь. У нас с Хуаной остались парные артефакты еще с московской истории. Ты думаешь, принцесса выдает сразу целую кучу образов? Не исключаю, и если это так, то нам необходимо подумать, как тебя вызволить, отвечаю девушке. Полагаю, что Хуану могли держать в Женеве не из соображений безопасности, а в качестве заложницы. Если так, то покушение на королеву совершили предатели, она каким-то образом выжила, чем нарушила все планы противника, но тот смог взять под контроль наследницу и официальные каналы Мадрида, значит это птица высокого полета, ближайший соратник Изабеллы Испанской. При таких раскладах принцессу следует вытаскивать из поместья прямо сейчас. Хаймем, на прорыв я точно не готов, артефакты отняли, мои люди при всем желании в хорошо защищенную крепость быстро проникнуть не смогут. С другой стороны, вряд ли все эти солдаты перешли на сторону заговорщиков, скорее всего большую часть используют в темную, а Хуану контролирует небольшая группа агентов, замаскированных под телохранителей. Но все это имеет место быть. Если моя гипотеза верна, для начала можно попробовать бежать из дворца, если не дадут, или попытаются ликвидировать принцессу, то там и будем думать. Запускаю петлю. Оборот первый. Что бы ни случилось, даже если тебе покажется, что я подвергаю твою жизнь опасности, выполняя все мои команды, так мне будет легче все проверить. Принято, Хуана пока готова идти за мной. Тогда распорядись о том, чтобы мне вернули все артефакты и накрыли стол в саду. Продолжаю мысленно отдавать команды. Алисия, немедленно принесите вещи графа Соколова. Какой стыд, тебя обыскали в моем доме. Громко распорядилась принцесса и жеманно добавила, и мы хотим пообедать на свежем воздухе, пусть принесут вино, жаркое и фрукты в мою беседку. Ваше высочество, это небезопасно. Около фрейлины, словно призрак, возник одетый во все черный офицер. Вы смеете обсуждать мою волю? Гневным голосом хлестнула Хана Кастильская, умеет чертовка. Прошу прощения, явно нехотя склонился в поклоне подозрительный бодигард. Вскоре мне вернули изъятые артефакты, пробежал глазами, все на месте, со мной обычный набор. Вместилище духов, атакующие перстни, щиты, браслеты и ожерелье, накопитель для стандартной магии, ну и клыки для ближнего боя. В принципе, отлично подобранные костыли для новичка вроде меня, однако для того, чтобы прорвать хорошо эшелонированную оборону, этого явно недостаточно, особенно если тащить за собой Хуану. Кстати, оглядываю принцессу, на ней немало интересных вещей, пожалуй, при должном везении можно попробовать сбежать. Что дальше? Немного нервничая, спросила испанка, когда мы оказались в саду. Замечаю давешнего охранника и еще четырех магов, одаренные на взводе, в аурах подвешены боевые плетения, но в этом, учитывая ситуацию, нет ничего предосудительного, телохранители готовы к отражению возможной атаки. Встаем и двигаемся в сторону ворот, я передам своим бойцам, чтобы они немного пошумели, план у меня идиотский, но могу себе позволить. Идем вперед, вначале делаем вид, что рассматриваем цветочки-лепесточки, а потом просто бежим через хорошо ухоженный газон, наблюдая, как офигивают бодигарды. Между делом на полную мощь активировали щиты, а я готовлюсь врезать по-любому, кто попытается нас остановить. Виталий, меня тут слегка зажали, под щитами двигаюсь к воротам, вы там шумните немного, отвлеките на себя внимание испанцев, отдаю следующий не самый умный приказ, подставляя боевиков СИП и свой кортеж. Бабах, бабах, вух, тра-та-та-та. Однако ребята у меня отчаянные, без раздумий бросились на штурм. Бабабум, фига себе, это чем они воротную башню снесли? Однако недооценил я своих телохранителей. Или это ребята барона Корфа постарались? Дело явно пахнет малым боевым ритуалом. Вскоре сюда вся гвардия короля Швейцарии слетится. Приятно посмотреть на хорошую работу, но долго нам полюбоваться не дали. Вух, вух, в спину бьет целая серия боевых плетений, мощно лупит, от души, и самое главное не по мне, а по принцессе. Ах, стонет Хуана, на ее спине появляется кровь. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Что бы ни случилось, даже если тебе покажется, что я подвергаю твою жизнь опасности, выполняя все мои команды, повторяю свою вводную, а сам обдумываю ситуацию. Хаймем хотел устроить забег прямо до стены, окружающую поместье, Мой щит такое приключение должен был выдержать, особенно если враг не стал бы сходу палить в полную мощь, а попытался остановить нас другими способами. Решительную битву думал затеять в конце, а тут Хуану так быстро свалили. Что-то не так, не могли враги так легко преодолеть щит наследницы испанской короны, там по-настоящему могучая штука, она с ней должна и ядерный взрыв пережить. Врубаю помощника и прокручиваю момент атаки, результат не заставляет себя ждать. Во-первых, по нам стреляли слишком мощными плетениями, а значит испанка здесь в плену, а люди вокруг скорее тюремщики, нежели бодигарды. Во-вторых, Хуани явно заменили один из артефактов, который стал ключом к ее защите. Магическую пелену как бы взламывают с двух сторон, поэтому так быстро смогли поразить девушку. Но почему они так резко отреагировали, могли ведь бросить группу на перехват. Возможно, заговорщиков напугала слишком высокая эффективность моей охраны, могли посчитать, что мы изначально прибыли на выручку. «Принято», — отвечает Хуана, — «дальше по старому сценарию выбираемся в сад. Сейчас мы встанем и пойдем гулять по саду, подвеску с изумрудами надо незаметно снять. В этот раз собираюсь добраться до стены, а может и выбраться получится. Команду Виталию пошуметь дам чуть позже, а то нас опять быстро убьют. Отойдем подальше от поместья, выкинем артефакт, потом можно за садовый домик спрятаться. А вдруг собрались целоваться, а там под прикрытием щитов можно даже под обстрелом тяжелых орудий оставшееся расстояние пробежать. К тому же, надеюсь, что простые солдаты на стенах верны короне и в нас палить не станут, а наоборот прикроют. В общем, идем, смотрим цветочки-листочки, восхищаемся букашками. Я сняла подвеску, дает знак принцесса, но тут же стонет, ах, аура девушки моментально тускнеет, да я так понял, от этой штуки нам просто так не избавиться. Возвращаюсь на точку старта. Глава 2. Побег. Оборот 3. Чтобы сохранить жизнь Хуани Кастильской, следует снять побрякушку, которую ей подсунули. Только вот нас постоянно контролируют убийцы в черном, явно присланные заговорщиками из Мадрида. Следовательно, необходимо сделать это быстро в моменте, когда мы начнем рывок к стенам крепости. Однако сейчас можно позаниматься артефактом в спокойной обстановке, чтобы понять, что это вообще такое. У меня два факта. Во-первых, странный девайс послужил ключом для вражеского плетения. Во-вторых, при снятии причинил девушке существенный урон. В принципе, больше ничего не знаю. Не густо, но с этим можно работать. Начинаю внимательно осматривать артефакт аурным зрением. Структура странная. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она генерирует слабый поток энергии, который опутывает душу Хуаны. Ага, я ведь совсем недавно боролся с похожей напастью у Кирзинати. Здесь тоже паутина, только природа и назначение иные, однако механизм работы схожий. Это плохо, у меня нет под рукой реликтовой рощи, чтобы смыть зловредные узоры. Ладно, подумаем, есть один вариант, но может и вовсе не снимать амулет, а попробовать блокировать его работу. МММ, значит, требуется устранить механизм вскрытия щита. Но как? Помощник восстанавливает картины ауры принцессы в момент попадания вражеского плетения. ХММ, отклик от артефакта, мгновенное соединение двух точек напряжения и пробой. Ума не приложу, как остановить подобное. Опять же, внедренную условно вирус структуру узоров это не остановит, а если убийцы не смогут достать Хуану заклинаем, то ликвидируют при помощи зловредной побрякушки. Думаю, они до поры ее не используют, чтобы максимально замести следы. Дескать, погибла под огнем противника, а не из-за махрового предательства. Хуана, смотри, я словно фокусник вытаскиваю спрятанное в кармане семечко, бросаю его в примеченный ранее горшок и при помощи магии поднимаю растение с небольшим плодом. Ой, какая красота! Неподдельно восхищается испанка. А ты попробуй, срываю экзотические фрукты и передаю девушке. Та бесстрашно вонзает острые зубки в сочную мякоть. МММ, как вкусно! В моменте в ее тело попадает та самая энергия леса, здесь ее немного. Крошечное деревцо трансформировало мою ману и забрало что-то из самой земли и магических полей вокруг. Но думаю, мне хватит. Уже привычно формирую метелку и от души прохожусь по духовному телу Хуаны. Паутина сметена, тут же хватаю зловредное украшение, срываю и бросаю в сторону. Вух! Гад в черном завершает мой эксперимент боевым плетением. Возвращаюсь на точку старта. Оборот 4. Алисия, немедленно принесите. Повторяю прежний диалог. Выбираемся в сад, чтобы еще раз попробовать побег. В этот раз готовлюсь гораздо серьезнее. настраиваю артефакты, проверяю аурным зрением участки стены, нахожу, на мой взгляд, наиболее слабые. Потом сверяю маршрут, мне нужны укрытия вроде садовых домиков, густых зарослей и подпорных стенок, все значительно снизит наносимый противником урон, а значит, поможет дольше продержать щиты. Выбираю оптимальную тропу, в этот раз надо отвлечь внимание убийц, придется импровизировать. Пока не принесли еду, пойдем погуляем, беру девушку за руку и накачиваю ее энергией, прямо до той самой искры взаимной эмпатии, так надо. МММ как приятно, Хуану как будто обжег невинный физический контакт, это еще не всепоглощающая страсть, но глаза девушки подернулись поволокой. У меня для тебя есть сюрприз, шепчу с придыханием, играю на публику, вижу, что за нами внимательно наблюдают. При таких раскладах, неудивительно, что двое молодых людей решили скрыться с глаз прислуги и бодигардов. Уходим к аккуратно подстриженной живой изгороди, не сговариваясь, начинаем страстно целоваться. Уверен, нас видят, так как наблюдают с нескольких ракурсов. Прерываю объятия и тяну ошеломленную принцессу дальше, бедняжка, кажется, запуталась, понимает, что пытаюсь ее спасти, но и одновременно офигевает от резкого перехода от холодно-делового тона к таким нежностям. «Ты что-то хотел мне показать?» — напоминает девушка. «Сейчас, надо найти подходящее место, увожу принцессу влево, так, чтобы между пятеркой бодигардов и нами ненадолго оказался садовый домик. Понятное дело, телохранители начнут маневрировать и через пару секунд мы опять окажемся под присмотром, но думаю, времени должно хватить. Уже не терпится, горячая испанка так и льнет ко мне соблазнительными формами. Здесь останавливаюсь, бросаю семечко, которое еще в кармане заранее обрабатывал импульсами энергии. В саду, в отличие от гостиной, много земли, масса других растений и силовых потоков, поэтому деревце вырастает куда быстрее и мощнее. Что это за чудо? Поражена испанка. Ешь. Грубо прерываю в восторге и буквально вставляю ей в рот экзотический фрукт. КХМ, девушка от неожиданности давится и едва не выплевывает плод, однако волшебный сок обволакивает рецепторы языка. Вряд ли кто-то из ныне живущих сможет отказаться от такого блаженства. Вкусно, но в общем так, не обращаю внимания на недоуменный ропот принцессы, колдую, спешно выметаю зловредные узоры и срываю с нее побрякушку. Времени уже не осталось, пятерка кабальера, почуяв неладное, стремительно сокращает расстояние. Мне нужно сделать сразу массу вещей, активирую щиты, готовлю боевые плетения, подаю сигнал бедствия Виталию и остальным вассалам. Активируй все щиты, готовься бежать как никогда в жизни. Командую Хуане и увлекаю ее за собой. Бабах, бабах, вух, тра-та-та-та, бабабум. Мои бойцы мощно сносят ворота, под этот аккомпанемент стартуем. Вух, вух, убийцы в черном не мешкая бьют по Хуане серии, только в этот раз ключика к щиту у них нет, поэтому королевские артефакты успешно отражают атаку. Вух. Вух, моя ответка заставляет киллеров притормозить, воспользовавшись этим, ныряем в лабиринт зеленых насаждений и бежим вперед, всем, всем, по моим мысленному приказу Хуана кричит в коммуникатор, на меня охотятся прибывшие из Мадрида солдаты, это заговор, верные короне вассалы, взываю о помощи, в общем сеем хаос, снаружи атакуют мои бодигарды, внутри начинаются непонятки между людьми, изначально охранявшими принцессу Хуану и Темикова. Прислал Альфонсо Панчека маркиз Девелина, а мы под шумок должны добежать до стены, если на ней окажутся наши сторонники, то я с принцессой смогу преодолеть открытое пространство и сделать рывок навстречу своим штурмовикам. Бам, бам, бам. Вокруг нас за мгновение поднимается настоящий шторм, явно попали в область работы малого ритуала, а маги в черном прямо виртуозы. Не просто вот так на ходу нанести столь точный и концентрированный удар. Возвращаюсь на точку старта. Оборот пятый. Первым делом подумал, что на принцессе помимо ранее снятого артефакта есть еще и какой-то маячок. Исследовал все магические девайсы. Ни один из них подобный сигнал не генерирует. Как вариант, имеем дело с техническим прибором, выдающим геопозицию. В принципе логично, современная охрана использует подобное. Повторяю прошлый сценарий. Но теперь во время поцелуев снимаю с Хуаны часы, нахожу какие-то непонятные шпильки и тоже от них избавляюсь. Всем, всем. Принцесса кричит свое объявление, но коммуникатор у нас главный подозреваемый, поэтому сразу после речи запускаю его в далекий полет. Причем делаю это при помощи плетения, так что электронный прибор летит, довольно далеко отвлекая от нас внимание. Сами, понятное дело, бежим в сторону другого участка стены. Бам, бам, бам. Малый ритуал работает немного левее, значит правильно вычислил и убрал маячок. Выбегаем на открытое поле. Бах, бах, бах. По нам прямой наводкой бьют из скорострельных пушек. Тра-та-та-та, и пулеметы развернули. Это несмотря на то, что стены атакуют с внешней стороны, пока все принимаем на щиты, но под таким плотным огнем долго не продержаться. Бух. Под ногами взрывается тяжелая противопехотная мина, валимся на землю, теряя драгоценное время, а нам еще стены штурмовать. Вух, вух, со спины бьют колдуны в черном, судя по темным как тучи аурам, скоро и свой малый ритуал изобразят. Возвращаюсь на точку старта. Оборот шестой. Ошибся в расчетах, у Хуаны в поместье практически нет сторонников, а значит прорываться к стенам почти бессмысленно. Там кроме огня и свинца нас ничего не ждет. Вот если бы Виталий сотоварищи смогли захватить какой-нибудь сектор, но в столь короткие сроки имеющимися силами такого успеха не достичь. Однако тупик. В принципе мне ничего не угрожает, могу хоть сейчас собраться и уехать из осиного гнезда. Правда тогда скорее всего принцесса Хуана умрет. Хаймема может быть можно большего добиться политическими мерами, Корф или Лопухин надавит. Не верю, политики могут развернуть дело как угодно, исходя их соображений выгоды для своей страны или себя лично, так что тут полагаться можно только на себя. Резервы хрономагии еще есть, так что сделаю еще пару попыток. На худой конец можно потратить циклы на то, чтобы точно выверить каждое действие, при помощи магии уничтожить противников и прорваться за стену. Правда, боюсь, циклов для этого потребуется больше, чем у меня осталось на текущий момент. Позарез нужна свежая идея, надо ломать шаблоны, а не переть вперед словно танк. Так, а если попробовать забаррикадироваться во дворце, безделушку сорвем, но как защитимся от малого ритуала? Хаймем, возможно у Хуаны есть здесь стационарный артефакт, такое предусмотрено протоколом безопасности, некая энергетическая капсула, которая сможет в стазисе сохранить жизнь важной персоны. Правда у этого решения масса минусов, это дорого, при интенсивных атаках энергии хватит лишь на пару дней, а вывалиться обратно в реальность придется уже на непонятных условиях, к слову, капсулу могут и переместить. В общем не панацея, тем не менее в супербогатых домах или дворцах изредка встречается что-то подобное, правда там мощные стационарные вещи, целые потайные комнаты, но слышал я о переносных штуках. Правящие династии ничем не брезгуют ради безопасности и могут пойти на любые расходы, так что стазис-капсула могла быть и у Хуаны, только ее надолго не хватит. Мобильная вещь по определению не может быть мощной. Тогда что получается? Делаем вид, что расходимся, принцесса ложится в капсулу, а я организую атаку на поместье. Хуана, у тебя есть здесь силовая капсула? Надо выяснить, стоит ли дальше продвигать свою идею. Да, мама всегда настаивает, чтобы рядом была такая, она в моей комнате. К моему облегчению отвечает девушка. Ты здесь заложница, почти вся охрана работает на заговорщиков. Вдвоем мы не прорвемся, естественное спасение, это закрыться артефактом, а я что-нибудь потом придумаю, коротко озвучиваю план. МММ хорошо, испанка легко соглашается, связь между нами позволяет доверять друг другу. Эмоции читаются, как мои, так и ее. Давай посмотрим на капсулу, кстати ее могут переместить вместе с тобой, детали важны, а то пока мы оцепим поместье, девушку вполне могут увести в неизвестном направлении. Ищи ее потом. Вроде могут, она совсем небольшая и энергетической защиты снаружи нет, не обрадовала испанка, а вот это проблема. Блин, еще забываю про зловредный артефакт, сорву его и люди в черном придут по нашей душе. Хотя можно немного затянуть процесс, только тогда следует уйти из поместья еще в цикле, чтобы проверить все ли у нас получилось. Думаю, наша связь будет работать, особенно если сейчас укрепить ее парой энергетических волн. Однако в этом цикле все уже не успею, но сходим посмотрим на капсулу и попробуем разобраться с брошью. Пошли посмотрим на твой артефакт, это вызовет подозрения, но все поправлю в следующем цикле. Идем в комнату, за кроватью прячется что-то вроде саркофага, проверяю магические механизмы, ищу возможные ловушки, но вроде все чисто. Единственный минус, ресурсы защитной капсулы совсем невелики, мы реально можем не успеть, тем не менее это выход. К тому же подмечаю особый фон артефакта, Прикольная штука, ее ни с чем не спутаешь. Переходим к следующему тесту. Ничего не объясняя, выращиваю чудесное дерево. Что это? В очередной раз удивляется Хуана, но мне не до объяснений, едва ли не вбиваю плод в изящный ротик. Так надо. Отвечаю на ее недоуменные взгляды, но потом фруктовый сок мирит принцессу с грубостью. Убираю энергию и узор из зловредного артефакта и ждем. Вроде никто не появляется, а это значит, убийцы реагируют только тогда, когда принцесса снимает драгоценность, или в комнате ее можно снять без сигнала для бодигардов, но проверять не буду, достаточно и этого эксперимента. В общем, план сверстал, теперь попробуем его реализовать. Возвращаюсь на точку старта. Оборот 7. Слушай меня внимательно, запомни все до мельчайших подробностей и выполни, от этого будет зависть твоя жизнь. Буквально пробиваю по мозгам испанки, жестко, но сейчас нужен максимальный результат в кратчайшие сроки. Поняла, безропотно соглашается Хуана. Твои телохранители, особенно мужчины в черном, это убийцы. Вытащить тебя сейчас не могу, поэтому ты должна пройти в свою комнату и лечь в стазис-капсулу. За это время попробую взять крепость штурмом. Но перед этим мы обезвредим вот это украшение, посылаю образ, чтобы не возникло путаницы. Ты его снимешь только перед тем, как ляжешь в капсулу, иначе тебя убьют. И перед тем, как погрузить себя в стазис, пошли мне сигнал о том, что все получилось. Все запомнила? Да, отвечает принцесса. Повтори, в ее состоянии не мудрено и напутать. Ты обезвреживаешь артефакт, но я его не снимаю, провожаю тебя, а потом иду в свою комнату, избавляюсь от украшения, ложусь в саркофаг, но перед его активацией подаю тебе сигнал. Хуана прилежно выкладывает весь план. Замечательно, мысленно хвалю девушку и громко произношу, а теперь фокус. Выращиваю чудо-дерево. Какая прелесть. Принцесса не перестает удивляться. Впрочем, для нее это опять в первый раз. Съешь этот плод, он целебный. Уже привычно аккумулирую энергию. Как только девушка с наслаждением откусывает кусочек нежной мякоти, мгновенно убираю зловредные узоры. Это божественно вкусно. То, что привозит твои вассалы из Гранады, тоже отличного качества, но с этим фруктом не сравнится. Принцесса, как ни в чем не бывало, поддерживает разговор, все-таки у нее большой опыт придворной жизни, умеет держать маску. Мне пора, дела, понаблюдал за аурой испанки, все в порядке, артефакт новые ростки не пустил, но тем не менее надо поспешить. Понимаю, печально соглашается девушка и провожает меня до порога. Мне возвращают артефакты, весь на иголках еду к воротам, еле сдерживаюсь, хочется, чтобы водитель вдавил педаль скорости в пол, но тот рулит совсем не спеша. Тем не менее, вскоре меня встречают Виталий и несколько телохранителей. Я в капсуле, артефакт сняла, меня пока не заметили, еще дверь заперла и активировала щиты, получаю ментальное сообщение. Умничка, до встречи. Посылаю ответ и сажусь в лимузин. Виталий, нам необходимо взять штурмом это поместье, выдаю довольно сенсационные вещи. Господин, это невозможно, невозмутимо отвечает агент СИП и поясняет. Король Швейцарии гарнировал безопасность принцессы Хуаны. Как только вы прибыли сюда с солидной охраной, на соседних улицах появились местные гвардейцы. Если начнем бой, то попадем между двух огней. Черт, время цикла подходит к концу. Что делать? Продолжить игру? Можно обратиться к Корфу и Лопухину. Те по своим каналам уведомят местных, но как докажешь, что спасаем принцессу? Времени на бюрократию уйдет много, а у Хуаны его нет. Если станут долбить саркофаг малым ритуалом, то счет может пойти не на дни, а на часы. Как тогда быть? Идея спасения опять возникает на стыке нескольких вариантов, но придется еще раз все повторить. Возвращаюсь на точку старта. Глава 3. Уличный бой. Оборот 8. Блин, рисунок изменения реальности усложнился, слишком много деталей для моего ранга, как петельщика, масса сценариев и разветвлений, нужны циклы, чтобы все их опробовать и выбрать оптимальный, однако приходится действовать в режиме жесткой экономии хрономагии, но в любом случае попытаюсь провернуть один вариант. Из предыдущих циклов оставляем историю с обезвреживанием артефакта вируса, прячем Хуану в энергетическую капсулу, но штурм крепости отменяем, точнее говоря, сведем операцию к минимуму. У нас объективно мало живой силы и средств усиления, где еще и путающиеся под ногами местные. Значит, раз взять крепость не получится, то следует заставить противника вытащить капсулу за ее пределы. Но, Чтобы успеть перехватить противника, требуется заранее отцепить усадьбу боевыми группами, чтобы перехватить конвой с принцессой Хуаной. Потом мне нужно расположиться как можно выше, чтобы аурным зрением увидеть довольно сильно фонящий магией саркофаг. В общем, ради этого пришлось потратить еще немного хрономагии и вернуть все вспять. В целом сценарий все тот же, только в самом начале отбиваю Виталию подробное сообщение с пошаговыми инструкциями, вплоть до точного времени активации малого ритуала. Благо агенты СИП в вопросах безопасности подчиняются беспрекословно, видимо, получили на то отдельное распоряжение от барона Корфа, а может быть и самого Петра Ивановича Романова. В общем, ребята будут стараться, правда, все по-любому не охватит, оцепить целый район, найти подходящие места и средства для блокирования вооруженного конвоя под носом у местных силовиков. Задача непростая. После обмена сообщениями с Виталием, отрабатываю с испанкой неоднократно проверенный сценарий, помощник все время словно метроном отсчитывает секунды, поэтому тайминг у меня на зависть богам, укладываюсь в заданный график с точностью до нескольких секунд, ведь только абсолютная память и постоянное сопоставление деталей помогают предвосхитить мельчайшие события. В общем, вовремя оказываюсь за воротами, принцесса Хуана как раз ложится в саркофаг, поэтому все мои действия и последующие события для заговорщиков будут выглядеть заранее подготовленным сценарием. Модест Андреевич, в Испании бунт. Принцессу Хуану заговорщики держат в поместье в качестве заложницы, как вассал короны Кастилии планирую ее спасти, коротко уведомляю главу СИП. В курсе бунта, вести из Мадрида пришли полчаса назад, действия в целом одобряю. У барона стальные нервы, мгновенно принимает решение и уточняет, какая помощь нужна. Под ногами путаются швейцарцы, они наивно полагают, что охраняют дочь Изабеллы Испанской, надо убедить их в обратном, озвучиваю просьбу, скорее всего в столь сжатые сроки ничего не решить, но вдруг получится. Светлейший князь Лопухин как раз на аудиенции у короля, так что тебе везет, думаю, в течение четверти часа мы решим вопрос с гвардией, отвечает Модест Андреевич и добавляет, не подставляйся там, спасибо. Глава СИП на самом деле проявляет заботу, искренне благодарен за это. Официальную часть мероприятия завершил. Пора переходить к более суровым вещам, поворачиваюсь к офицеру, Виталий, слышал, у вас есть малый ритуал, который может снести к чертям эти ворота. МММ откуда знаете, удивляется офицер СИП, видно средство нештатное, возможно личный трофей или родовой секрет. Мне надо продемонстрировать серьезность свои намерений, врежь магии изо всех сил, а я пока пойду поднимусь наверх, отдаю приказ, а сам двигаюсь к высотке, на которой бодигарды подготовили рабочую площадку. Из машины вытащили парящую доску, тут без реликтовой рощи она будет потреблять кучу маны, но на короткий маневр хватит, заранее обвешал ее артефактами-накопителями, летать смогу, правда недалеко и недолго, однако вкупе с щитами и боевыми плетениями превращаюсь в летающий танк, а мобильность в условиях городских улиц просто запредельная. Уже поднимаясь на крышу, связываюсь с главным плохишем-ренегатом, любящим черные тряпки, номер коммуникатора мне любезно предоставила принцесса Хуана. Ваш заговор раскрыт, поместье окружено, предлагаю сдаться, иначе мы начнем штурм. Ставлю жесткий ультиматум. Если атакуете, Хуану вам живой не видать, дерзко отвечает предатель. Принцессу вам не достать, она закрылась артефактом высшей защиты, продолжите упорствовать, всех убьем. Мои слова не должны выглядеть пустой угрозой, поэтому отдаю сигнал Виталию. Ба-ба-бум. В подтверждение моих слов воротную башню буквально разносит на атомы. А вот теперь момент истины. Враг может сдаться, а может и попытаться сохранить козырь в виде пленницы. Однако произошло все сразу. Часть заговорщиков подняли руки и прекратили всякое сопротивление. А вот люди в черном оперативно сориентировались, захватили саркофаг и рванули прочь из поместья. Ренегаты сделали все, чтобы прорыв удался. Два конвоя по три внедорожника на высокой скорости, метая боевыми плетениями налево и направо, одновременно выскочили из южных и северных ворот. Есть подозрение, что это отвлекающий маневр. А вот немного погодя, совсем незаметно, крадучись выехал минивэн, который скорее всего использовали работники кухни. Неряшливая, немного ржавая машина. ХММ это может быть Хуана, однако не вижу фонящего маной саркофага, который по идее должен сверкать, как звезда в ночном небе. Вероятно, его чем-то экранируют. Если так, то и первые два кортежа потенциально интересны. Надо тормозить всех, в кратчайшие сроки можем сосредоточить примерно по три боевые группы на каждом направлении. Сил немного, однако для того, чтобы врезать из ПТРК, а потом расстрелять выживших, должно хватить. Берем все три конвоя, начинаем. Отдаю приказ, сам замираю на стартовой площадке, готовый рвануть туда, где увижу капсулу принцессы Хуаны. Прямо на дорогу выезжают неприметные легковые машины. Опытные агенты барона Корфа решительно перекрывают основной поток движения, но конвои испанцев не тушуются, нагло маневрируют и уходят по тротуару, не обращая внимания на жертвы среди гражданских. Тем не менее они все равно вынуждены замедлиться. Бах, бах, бах. Профессионалы СИП и мои бодигарды берут внедорожники в клещи и безжалостно расстреливают из ПТРК. Клац, клац, клац. Машины защищены магическими щитами, однако от кинетических ударов их все равно разворачивает на месте. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж охранцы. Общими усилиями оба кортежа остановлены, начинается уличная перестрелка, нам требуется подобраться вплотную и вскрыть обездвиженные консервные банки, чтобы найти Хуану Кастильскую. Тра-та-та-та, гдах-гдах-гдах, черт, сбоку моих ребят атакуют местные гвардейцы. Понятное дело, силы правопорядка в первую очередь пытаются обезвредить агрессоров, а мы со стороны выглядим заправскими киллерами, а не спасителями. К этому моменту на соседней улице бойцы останавливают неприметный минивэн. Однако неожиданно для нас сбоку атакуют боевики, выбежавшие из свизгом остановившегося у обочины красного седана, а наш внедорожник таранит угловатый, серый пикап, груженный чем-то тяжелым. Это явно патруль испанцев, ранее контролировавший периметр. Интересно, они тут случайно или их специально стянули для прикрытия основного конвоя? Завязывается нешуточный бой, трех моих звезд явно мало для победы, ко всему подключились местные силовики, естественно на стороне защищающихся. Первый конвой пуст, отчитывается один из сибовцев. Второй конвой, проверили все три машины, пусто, докладывает Айрат. Несмотря на сопротивление, мои ребята вскрыли все консервные банки. А вот с минивэном не заладилось. Наших бойцов постепенно оттеснили или уничтожили. Испанцы в штатском расчистили дорогу и готовы продолжить гонку. Виталий стягивает к месту событий другие группы. Однако уже понятно, что мы проиграли. К тому же слишком много жертв среди гражданских и гвардии. Такое побоище мне не простят. Тем не менее, надо выжать максимум из ситуации и убедиться в том, что Хуану вывозит именно этим транспортом. Прыгаю на доску и лечу к месту сражения. Идея у меня простая. Аккумулирую все резервы и, пролетая над автомобилем, активирую мощнейшие плетения. Щит ренегатов в черном уже просажен айратами и гранатцами. Враги экономят ману, поэтому мой удар вскрывает крышу минивэна, словно скорлупу гнилого ореха. Испанцев не поразил, они окутались личной защитой, однако экран снят, а в огромной прорехе ярко светится капсула Хуаны Кастильской. Возвращаюсь на точку старта. Оборот 9. Виталий, сосредоточьте боевые группы вдоль улицы 7-3, между 5-м и 6-м кварталами от крепости испанцев. Ваша задача остановить белый минивэн, который выйдет из поместья. Даю предельно четкие инструкции. Внутри принцесса, действовать аккуратно, уточняет сибовец. Ее высочество находится капсулы высшей защиты. За ее жизнь можно не опасаться, самое главное не дать противнику уйти, по возможности минимизировать потери среди гражданских и местных силовиков, расставляю приоритеты. Принято, отвечает офицер. Прошу обратить особое внимание на красный седан, номер 204 и серый пикап, номер 791, внутри наружка испанцев, попробую прикрыть конвой, к тому же готовитесь заблокировать гвардейцев на углу 4-й и 3-й улицы, и две группы у входа в ТРЦ, продолжаю выдавать детали операции. Есть, Виталий удивлен, но виду не подает, явно получил соответствующие инструкции. Возможно, будет еще два конвоя по три внедорожника в каждом, на них внимания не обращать, разве что они пойдут на выручку к минивэну, тогда остановить. Вроде все сказал, при этом, надеюсь, свои способности не выдал, странности конечно есть, но сведения о наружке и конвоях мне могла дать Хуана. А испанцы в свою очередь могли засечь посты швейцарцев, они ведь на пару кварталов вокруг все мониторят или даже согласовывают с местными меры противодействия. Принято, отвечает сибовец и распоряжается, Нам нужно больше грузовиков и машин для тарана. Не забудьте мобильные щиты и автоматические заградители. Дальше как по нотам разыгрываю прежний сценарий, выставляю ультиматум, сносим ворота крепости и ждем поспешного бегства противника. Только в этот раз на нужном направлении сосредоточено 10 боевых звезд, имеющих как современное оружие, так и боевых магов. 3 джипа выехали из северных ворот, докладывает наблюдатель. Пропускаем, группы Альфа и Браво, контролируйте их, но не трогайте, если попробуют развернуться, идите на таран, распоряжается Виталий. Принято, есть, еще один конвой, южные ворота. Почти сразу следует новый доклад, отряды Чарли и Дельта, задача та же, коротко распоряжается командир. Ясно, сели на хвост, отрапортовали оперативники. Внимание, минивэн, пока едет один, без сопровождения, акцентировал диспетчер. Всем, готовность номер один. Айрат и протараньте красный седан, гранатцы за вами серый пикап, бодигарды аккуратно блокируйте местных гвардейцев, мусоровоз и автобус наглухо перекройте улицу. Мощно проревел Виталий. В этот раз мои люди отработали как часы, минивэн остановили, предателей в черном наглухо блокировали магическими щитами, параллельно нанося чувствительные удары, могу ошибаться, но при этом пока ни один гражданский не пострадал. Остался последний штрих, думаю, воспользоваться ситуацией и сделать его на пафосе, все равно нас уже со всех ракурсов снимают местные зеваки, и вроде успели подтянуться несколько профессиональных команд-репортеров, возможно работали рядом, из-за бала дипломатов Женева сейчас кишмя кишит акулами пера. Прыгаю на парящую доску и словно метеор мчусь к месту событий. На мне тактический костюм, успел переодеться в лимузине, все вокруг окутано дымкой щитов, из кончиков пальцев едва не срывается мощнейшее плетение, вкладываю в структуру все свои уже немалые резервы и добавляю ману из полудюжины накопителей, заклинание должно получиться на уровне малого ритуала. Собственно, его и кастую, только пользуясь преимуществом видящего, делаю это прямо в воздухе, без всяких артефактов, на самом деле тупо повторяю схемы древних, подсмотренные ранее. Маг собирает боевое плетение из маны, переработанное источником, поэтому для ныне живущих самая большая сила заклинания – это верхняя планка внутренних резервов. Если требуется что-то более грандиозное, то при помощи специальных техник и артефактов объединяют возможности нескольких волшебников, как правило звезды. Больше пятерки без неких апгрейдов трудно объединить, там уже речь идет об арканах высшей магии, но они требуют немало времени, энергии и используются скорее, как стратегическое, а не тактическое оружие. Повторяю еще раз, заговор раскрыт, верните принцессу Хуану и тогда можете рассчитывать на честный суд, в противном случае вы все будете немедленно убиты. Мой голос дрожит от собранной мощи, силовой волной всех вокруг буквально пригибает к земле, со стороны это смотрится, как будто полубог спустился с небес на землю, чтобы восстановить справедливость и покарать грешников. Если вы не пропустите нас, мы применим малый ритуал, пострадает много мирных граждан. Нагло начал шантажировать ренегат в черном, даже крыса, припертая к стенке, опасно. А-а-а-а. В ужасе закричали зеваки, услышав такую угрозу, народ с низкого старта попытался рвануть прочь от опасного места, впрочем, на узкой улице откат от неосторожно примененного плетения все равно достал бы многих. Засунь свои угрозы подальше, лгун, отслеживаю ауры предателей и знаю, что они уже выдохлись и вряд ли способны обеспечить свои слова, вы истратили силу в бою, когда прорывались из крепости и защищали кортеж, какие у нас гарантии, пошел на попятную испанец, понял, что пустыми словами тут ничего не добьешься, никаких освободите принцессу или умрите, а вот я на самом деле готов раздавить минивэн могучим плетением, да и сил, чтобы в момент удара прикрыть все вокруг щитами, тоже хватит, напряжением вокруг сгустилось, тяну ману из узлов, раскручивая над врагом огромное энергетическое веретено, даже простецы почувствовали собранную мощь и уж тем более одаренные. От разрядов магии волосы встают дыбом, а кожа покрывается мурашками, такой эффект лучше всего говорит о том, что летающий сверху пацан может и хочет раздавить своих оппонентов. При этом опытные колдуны понимают, насколько трудно удержать малый ритуал, тут в любую минуту поджарит, даже если не вовремя чихнуть. Мы сдаемся, враг не выдержал давления, выхожу из петли, вскоре вокруг было не протолкнуться от моих солдат и местных гвардейцев, злодеев заключили в энергетические кандалы, Параллельно разоружалась охрана поместья. Швейцарцы нашим действиям не препятствовали. Скорее всего, светлейший князь Лопухин донес до короля нужную информацию. Барон Корф отправил на помощь свои резервы. Ко всему со всех концов города стягивались пустынные рыцари и воины Гранады, еще не успевшие присоединиться к своему сюзерену. Что здесь происходит? По какому праву русские солдаты бесчинствуют в поместье наших друзей из Испании? Видно, нашелся швейцарец, которого еще не ввели в курс дела. Я король Гранады, верный вассал Кастилии. Оборачиваюсь к местному чиновнику, возможно, ренегаты приплачивали силовикам, ради прикрытия, обычная практика. Российское представительство тоже опекают квартальные полицейские, прибыл сюда, чтобы освободить принцессу Хуану, которую заговорщики держали в заложниках. О, не знал, стушевался швейцарец. Вас должны уведомить из канцелярии его величества, мы предварительно согласовали свои действия, благосклонно киваю собеседнику, с местными надо дружить, все-таки мы на чужой земле. Глава 4. Домыслы и гипотезы. Ведущие европейские телеканалы дружно подхватили сенсационные новости из Мадрида и Женевы. К этому времени широкую общественность уже насторожило довольно длительное молчание Изабеллы Испанской, подозревали разные, но сейчас самые худшие версии нашли подтверждение в инциденте в Швейцарии. То, что Хуана Кастильская находилась в плену у собственной охраны, было само по себе вопиющим фактом, однако это еще и косвенно указывало на то, что самая могущественная династия Пиренейского полуострова и, пожалуй, всего юга Европы столкнулась с масштабным заговором. Дамы и господа, сегодня мы начинаем специальный репортаж из Женевы, но как ни парадоксально, он будет целиком посвящен Испании. Начал телеведущий Маркус Гилли. Для тех, кто еще не в курсе, кратко ознакомлю с хронологией событий. Еще неделю назад многие ведущие мировые СМИ заметили аномально длительное отсутствие Изабеллы Испанской в информационном поле. Официальных объявлений об отпуске или болезни, как это обычно бывает, Мадрид не сделал, что вызвало определенные слухи. И они неожиданно получили свое продолжение у нас. Подхватила знаменитая теледива, очаровательная Хайдиабель. Сегодня весь мир облетела страшная новость о том, что принцессу Хуану Кастильскую держала в заложниках собственная охрана. Причем нашего короля обманули, попросив от имени королевы Изабеллы усилить охрану ее дочери и до поры не выпускать из Швейцарии. Какое коварство! Вероломные лжецы! Зачем впутывают наше королевство? Раздались возмущенные возгласы из зала. Так вот, каким-то образом принцесса сумела передать весточку своему вассалу, Михаилу Соколову, королю Гранады, недавно прибывшему в Женеву, последний, без подготовки, после согласования с канцелярией его величества, имитировал штурм поместья, заставил преступников вывести Хуану Кастильскую из крепости, а потом спас ее, коротко поведал ведущий. Сейчас жизни принцессы ничего не угрожает, она находится под охраной верных гранадцев, резюмировала Хайдиабель. Несмотря на счастливое спасение, тут есть некоторые политические коллизии, которые не могут не тревожить европейскую общественность. Тоном завзятого интригана продолжил Маркус Гилли, насколько я знаю, король Гранады в первую очередь является вассалом дома Романовых, в этой связи есть определенные опасения, связанные с возможной экспансией Российской империи на Пиренеях. Напомню, что Гранада уже находится под рукой имперского графа Михаила Соколова. Такая обеспокоенность имеет место быть, однако граф Соколов, получивший в свое время звезду Гранады из рук королевы Изабеллы, имеет полное право выступить на стороне законных правителей Испании, возразила очаровательная теледива. Две диаметрально противоположные позиции в целом отражали отсутствие в Европе единой точки зрения по этому вопросу. Соглашусь, что граф Соколов может и должен исполнить свой благородный долг перед Кастилией, однако совершенно необходимо участие третьей стороны, которая исключит захват Испании российскими войсками. Телеведущий явно высказывал точку зрения, навязанную сверху. Но при помощи какого механизма все это осуществить? Мисс Сабель сделала наивно невинные глазки, подводя коллегу к тому, что они должны были озвучить с широких экранов. Все просто, комиссия Лиги Наций имеет полное право ограничить помощь имперского графа Соколова, он не должен пользоваться регулярными войсками дома Романовых и помощью российских кланов. Маркус Гилли без сомнений выдал заранее согласованное решение и добавил, а если в течение установленного срока законная власть в Мадриде не будет восстановлена, то просвещенные монархи будут вынуждены ввести в Испанию миротворческий контингент. Это на самом деле звучит справедливо, словно послушная кукла поддакнула Хайдиабель. Самое главное, мировое сообщество едино в своем мнении, никто и никогда не должен так нагло покушаться на законную власть. Телеведущий произнес ничего не значащую фразу, за которой соседи пытались скрыть нежелание помогать Мадриду. Но мы упустили еще один момент, неожиданно включилась теледива, прошу продемонстрировать сюжет. По ее сигналу на экране промелькнули кадры любительской видеозаписи. Вначале изображение было мутным, а рука обывателя явно тряслась от волнения, однако вскоре умная техника поймала фокус и в кадре появился юноша, буквально летающий над улицами Женевы. «Хайди, что это, откуда эта запись?» – деланно удивился господин Гилли. «Маркус – это тот, о ком мы говорили все это время, мы увеличили картинку, да и множество свидетелей подтверждают, что граф Соколов прилетел на одну из улиц нашего города, мощным плетением остановил неприметный минивэн и заставил заговорщиков освободить находящуюся внутри принцессу Хуану. С придыханием сделала заявление очаровательная женщина. Своим поведением она демонстрировала восхищение самки, возбужденной невероятным могуществом. Но это какая-то мистификация, давно доказано, что полеты, левитация при помощи магии весьма неэффективная штука. Подобный фокус сожрал бы всю энергию юного короля Гранады, телеведущий играл свою роль как по нотам. Но мы видим обратное, он свободно перемещается по воздуху при помощи какого-то артефакта, а потом еще и колдует так, что все вокруг почувствовали невероятную силу. Абель опровергла доводы партнера. Но как такое возможно? Граф Соколов кадет первого года обучения, у него просто не должно быть столько резервов. Плетение, способное остановить звезду боевых магов и резервы для уверенного, продолжительного полета. Обоснованно усомнился господин Гилли и предложил свое объяснение происходящего. Возможно, за спиной молодого человека работал ковен высокоранговых магов из числа вассалов дома Романовых, а левитацию обеспечивали кремлевские придворные колдуны. Эта версия более правдоподобна, однако специалисты считают, что достичь такого уровня синхронизации и слаженности практически невозможно. Покачала головой теледива. В любом случае к спасителю принцессы Хуаны у нас остается больше вопросов, чем ответов. Что же, время эфира подходит к концу, и мне хочется завершить нашу передачу одной фразой. Ведущий мастерски привлек аудиторию к экранам телевизоров. Кто вы такой, мистер Соколов? Анри де Ломини, граф де Бриен, несмотря на свой опыт, был, мягко говоря, ошарашен последними событиями и пытался спешно выработать адекватную позицию по ситуации в Испании. Учитывая, что у двух держав была довольно протяженная общая граница и немало пересекающихся интересов, такой резкий поворот в политической ситуации не мог не волновать ближайшего соседа. Плохо то, что министр иностранных дел был ни сном, ни духом о происходящем. Чиновник только что поставил на уши своих подчиненных в Мадриде, но они, к сожалению, знали едва ли не меньше своего босса. Примерно то же самое происходило и в ведомстве Агюста де Бурбона, герцога Менского. Секретная служба имела развитую шпионскую сеть в соседнем государстве, с которым Франция то воевала, то мирилась. Более того, многие приграничные области и главы благородных домов в течение сотен лет становились вассалами то Валуа, то Кастилии, что само по себе определяло довольно тесные связи. И при всем этом отсутствие сведения о перевороте, попытки захвата принцессы и прочим выглядело как вопиющая некомпетентность спецслужб. Ничего, ни одного намека на такой поворот, все дипломаты в один голос утверждают, что власть Изабеллы Испанской была прочна как никогда. Граф де Бриен поделился с коллегой. Аналогично, мои агенты довольно плотно сидят в Мадриде, и такой масштабный заговор просто не мог пройти мимо них. Бастард был максимально разочарован в своих людях. Что будем говорить его величеству? Дипломат задал главный вопрос. Из ситуации надо выбираться вместе, а то импульсивный Людовик Валуа мог быть весьма страшен в гневе. Давай выдвинем русскую версию. Как по мне, их возня вокруг принцессы Хуаны выглядит довольно подозрительно, предложил герцог Менский, все утро ломающий голову над этой проблемой. Смотрится натянуто, но из международных сил засветились только мы и русские, кивнул Анри де Ломини.